Глава 9. Туда, где боль, позволь нести прощение. Мне кажется, что в этой строке святой Франциск выражает желание заживлять раны и исцелять больных. Для него прощение означает освобождение от других страданий, подобно тому, как заключенных освобождают из-под стражи указом о помиловании. Как вам известно, святой Франциск действительно исцелял больных и раненых. В этой строке он молит совершенное божественное сознание наполнить его, чтобы он мог передавать эту божественную энергию тем, кто лишен связи с Богом. Я не прошу вас уподобляться святому Франциску или Иисусу и совершать чудесное исцеление, хотя ни в коем случае не отрицаю такой возможности. Я прошу вас принять идею, которая может показаться возмутительной и даже нереальной, но которая излагается здесь, по прихоти Тайера, если угодно. Может быть, вам поможет определение просветления, данное еще в X веке великим буддийским мастером Тилопой. Быть просветленным значит иметь сознание, которое открыто всему и ни к чему не привязано. Нужно понять, что все болезни имеют духовные причины, и подходить к их лечению необходимо с позиции духовного решения. Скажите себе, эта болезнь – результат дисгармонии, и от меня зависит, как я к ней отнесусь. Откройтесь целительной энергии Духа, и вы почувствуете в себе силы, необходимые, чтобы справиться с недугом. Возьмите на себя ответственность за свою болезнь, но при этом не чувствуйте вину или досаду. Чувство вины и досады, вызванные артритом, раком, сердечной недостаточностью, болезнью почек и так далее, мешают вам подняться на энергетический уровень, где можно найти духовное решение проблем со здоровьем. Надо признать, мы живем в канцерогенном мире, где загрязнены и воздух, и пища, и вода. Негодование на плохие условия существования, чувство вины за то, что вы не смогли обезопасить себя, или обвинение в адрес источников загрязнения, только усугубят проблему. Поиск духовного решения означает избавление от угнетающей энергии, жалости к себе, вины, недовольства и гнева. Сказав себе «это моя жизнь», и я найду духовное решение в сложившейся ситуации, вы войдете в контакт с высшими целительными энергиями. Жизнь в физическом теле – это курс обучения, ведущий к Богу. Некоторым из нас дана лысина, низкий рост, слепые глаза, глухие уши, неподвижные ноги и так далее. Если вы откажетесь считать такие физические особенности проблемами, и будете жить с ними без чувства вины, злости и недовольства, то позволите духовной энергии войти в вашу жизнь. Поймите, что для воплощения вашей духовной сущности было выбрано именно это тело, каким бы ни было его состояние. Ваше тело не вы, и вы не тело. Я также полагаю, что закон, благодаря которому на протяжении всей истории жизни человека на Земле происходило множество чудесных исцелений от болезней и заживлений ран, действует по сей день. Его никто не отменял, о чем свидетельствует множество выброшенных за ненадобностью костылей и инвалидных колясок в таких местах с высокой энергетикой, как город Лурд во Франции, город Фатима в Португалии, отдаленная деревня в Бразилии и многие-многие другие. Особенно мучительно видеть пороки развития или болезни у маленьких детей. Еще раз подчеркну, что с духовной точки зрения мы являемся вечными душами, которые не умирают и не рождаются. Тело всего лишь оболочка, скрывающая наше истинное «я». Я не сомневаюсь, что если научить страдающего от болезни или увечья ребенка относиться к себе как к полноценному человеку и помочь ему осознать свое духовное совершенство и непрерывную связь с Богом, то это поможет ему справиться с проблемой. Это позволит ему обрести прощение, о котором говорит святой Франциск, и будет способствовать исцелению. Я использую слова «там, где страдание, позволь мне сеять прощение» в контексте поиска духовного решения проблем, поскольку верю, что каждый способен исцелиться от болезни, увечья или травмы, подключившись к целительной энергии Бога. Для этого необходимо воспринимать тело и сознание как единое целое и использовать силу своего духовного «я» для обретения телесного здоровья. Чем ближе вы приближаетесь к духовным энергиям любви, добра, прощения, сопричастности, благодарности и открытого сознания, оставляя в прошлом низкие вибрации страха, сомнения, ненависти и разобщенности, тем более мощное целебное влияние вы можете оказывать как на свое здоровье, так и на здоровье окружающих. Целительство – это состояние сознания, при котором вы позволяете Богу через вас влиять на больной участок тела или на больного человека. Говоря языком метафизики, любая болезнь является результатом разобщенности тела и индивидуального сознания с Богом. Я твердо убежден, что в глубине души человек никогда не бывает отделен от единой духовной силы, и что болезнь является очередной иллюзией, а прощение – это синоним духа. Человек способен противопоставить болезни высшую целительную энергию и таким образом исцелиться. Никоим образом не желая оскорбить медицинское сообщество, я считаю, что людей исцеляют не врачи, не лекарства и не терапии. Каждый из моих знакомых докторов признает, что тело обладает огромной необъяснимой способностью исцелять самое себя. Они не понаслышке знают, как действует невидимая и неосязаемая сила, которая затягивает раны и поддерживает во всем организме совершенную гармонию. Именно к этой совершенной духовной энергии вы должны обратиться, чтобы сеять прощение там, где царят страдания. Тело живо духом. Работа нашего организма свидетельствует о присутствии у нас невидимого источника энергии. Этот источник я называю духом, и этот дух совершенен. В определенном смысле тело человека – это проявление божественного знания. Наше тело является частью вселенского круговорота жизни – рождение, развитие и рост, смерть, распад и новое рождение. Предназначение вашего тела, как и тел всех других существ, заключается в выражении идеи Духа. Таким образом, тело зависит от Духа. Если связь между ними нарушается, возникает болезнь или случается травма. Несовершенных тел не существует. Существует только несовершенное убеждение, что мы разобщены с Богом. Их порождает эго, заставляющее нас поверить в нашу неспособность исцеляться самим и исцелять других. Мы убеждаем себя, что у нас артрит или мигрень, и мы ничего не можем с этим поделать. Мы жалуемся, что недуги постоянно держат нас в состоянии напряжения и боли, вместо того, чтобы понять, все эти несчастья приключаются лишь потому, что у нас неверные представления о своем теле. Поймите, что дух, обитающий в вашем теле, может сделать его таким, каким пожелаете. Он может создать здоровое или больное тело в зависимости от того, как вы настроите свой ум. Если вы хотите иметь по-настоящему здоровое тело и обладать способностью исцеляться от любой болезни, то сначала должны исцелить свой ум с помощью любви и признать, что тело является орудием духа. Сделайте свой ум энергичным, любящим, здоровым и оптимистичным, и ваше тело откликнется тем же. Более того, вы сможете донести свою веру в духовное исцеление до каждого, с кем вы общаетесь. Ведь этим и прославился святой Франциск. Вы сможете добиваться прощения для других, способствуя их исцелению. В вас спит целитель, и чтобы пробудить его, нужно избавиться от эго. Выход за пределы эго. Чтобы подключиться к целительной силе природы, нужно научиться приводить свое тело в гармонию с телом, разумом и духом природы. Для этого требуется избавиться от эго. Помните, что эго – не что иное, как идея, что вы существуете отдельно от Бога и других живых существ. Эго говорит вам, вы – это ваша личность и тело, с помощью которых необходимо бороться с другими телами и личностями, встречающимися на вашем пути. Рассматривая себя как отдельное от остального мира тело, вы погружаетесь в иллюзии, где болезнь и несправедливость являются нормой. Эго не позволяет вам узреть свое духовное величие. Поэтому вы часто впадаете в уныние, страдаете от одиночества, разочарования и страха, пытаясь соответствовать тем ограниченным представлениям о себе, которые диктует эго. Низкая самооценка и ограниченное мышление приводят к болезням и другим формам физических страданий. Эго – это ваши внутренние рамки, за которые вы должны выйти, чтобы обрести способность исцелять, принося прощение туда, где властвует болезнь. Выйти за пределы эго несложно, если переключить внимание на единую силу, которая приводит в гармонию все сущее. Дорога к чудесам исцеления ждет, когда вы на нее ступите. Но страх останавливает и заставляет вас страдать от всевозможных недугов. Все берет начало в уме, и победа над эго не является исключением. Тело может стать совершенным инструментом одухотворенного ума, если вы будете сохранять бдительность и не допускать мыслей о невозможности исцеления. Вы должны распрощаться с такими мыслями и проникнуться энергией духа, которая приводит в гармонию все в этом мире, включая ваше тело. Как говорится в Писаниях, с Богом все возможно. Знайте, что исключений из этого правила не существует. Неизлечимых болезней не бывает. Каждому явлению материального мира предшествует мысль. Считать болезнь или травму неизлечимой – все равно, что сказать Богу: «Я разочаровался в тебе и в себе, как части тебя». Помните, что в каждом из нас пребывает совершенный дух. Избавляясь от иллюзорных убеждений, являющихся источником наших болезней, мы получаем возможность обрести совершенное здоровье. Я предпочитаю рассматривать любую проблему со здоровьем с точки зрения энергии. Как вы помните из первой части книги, все есть энергия, а энергия – это вибрации. Если какая-то часть вашего организма дает сбой, то причиной следует считать несоответствие частоты вибраций вашего тела частотам абсолютного здорового тела, изначально заданного духом. Способность обнаруживать частоты болезней и находить духовные решения может полностью избавить вас от недугов. Чтобы добиться прощения болезни, нужно прежде всего достичь энергетического равновесия. Я прошу вас вернуться ко второй главе и перечитать слова Патанджали о высшем сознании. Когда вы полностью избавитесь от невежества, ложного отождествления себя со своим эго, к вам вернется здоровье, и вы сможете исцелять других людей одним своим присутствием в их энергетическом поле. Обрести энергетическое равновесие значит вернуться к естественному духовному состоянию при помощи медитации, любви, осознания своей связи с духом, радости, то есть погружаясь в высокие вибрации духовного сознания. Для высшего сознания нет ничего невозможного или неизлечимого. Мой друг Стивен Льюис написал книгу под названием «Святилище. Путь к сознанию». Несмотря на то, что книга написана в форме романа, она основана на реальных фактах. Автор с большим вдохновением пишет о целительных энергиях и об удалении из тела нездоровых энергетических вибраций. Многое в его книге способно вызвать недоумение у сторонников современной медицины с ее лекарствами, хирургическим вмешательством и химиотерапией. Я посещал занятия по гармонизации энергетического поля и наблюдал результаты этой практики в своей жизни и у других людей. Открытость всему новому позволила мне узнать многое о возможностях целительного сознания. Я абсолютно уверен, что в этой области нам еще многое предстоит открыть для себя. Отказавшись признавать понятие неизлечимости как таковое, вы получаете шанс войти в пространство совершенной энергетической гармонии, обрести духовное сознание и понять, что Бог не желает, чтобы мы болели и страдали. Осознайте свое духовное совершенство, и вы поймете всю абсурдность прежних мыслей о невозможности чего бы то ни было. Что такое исцеление? Если человек страдает от болезни, значит, он отгородился от Бога. Воссоединение с Богом приводит к духовному исцелению. Исцеление – это обретение целостности. Говоря о болезнях или дисгармонии, я не раз называл их иллюзией, поскольку ничто дурное не может исходить от Бога. Мне бы хотелось развить эту идею здесь, пока мы говорим о процессе исцеления. Называя болезни иллюзией, я не имею в виду, что болезни не существует. Давайте посмотрим, что говорит по этому поводу Джоэл Голдсмит в своей книге «Искусство духовного исцеления». Называя болезнь иллюзией, я не отрицаю ее существование. Я имею в виду, что болезнь не является частью реальности или Бога. В сфере реального, в Царстве Божьем, дисгармонии нет места. Это, однако, не означает, что мы не страдаем от болезней. Мудрость начинается с осознания того, что в этих страданиях нет необходимости. Исцеление происходит не потому, что Бог отвечает на вашу мольбу, ведь Он не желает, чтобы вы болели, а от того, что вы обращаетесь к помощи Бога и стремитесь воссоединиться с высшей духовной энергией. Таким образом, исцеление – это выход за пределы материального существования и осознание божественного. Когда святой Франциск молит Бога о способности даровать прощение, он просит о приобщении к духовной целостности и способности нести духовное сознание всем, кто живет в нереальном мире болезни и дисгармонии. Когда вы осознаете и поверите, что вашей истинной сущностью является дух, тело последует за этой мыслью и вскоре исцелится. Исцеление от болезни – настоящее чудо, которое можно наблюдать ежедневно. Затягиваются маленькие ранки, проходит простуда, нормализуется температура, успокаивается расстроенный желудок, срастается сломанный палец и так далее. Любое исцеление есть не что иное, как возвращение к целостности. Этот процесс во многом зависит от вашего мышления. Вы спросите, почему святой Франциск умер от туберкулеза? почему Иисус страдал на кресте? Почему святые болели и умирали, если они постоянно соприкасались с высшей энергией целостности? Как и болезнь, смерть нереальна, в том смысле, что она не затрагивает душу. Когда святого Франциска спросили, почему он не вылечит себя, он ответил: «Я хочу, чтобы каждый из вас понял, что не я совершаю исцеление». Для духовного мастера смерть нереальна, хотя она существует. Она нереальна, потому что с духовной точки зрения все вечно. Никто не рождается и не умирает. Духовная реальность не имеет ни формы, ни времени, ни границ. Жить в этом измерении значит жить в сфере целостности. Когда происходит воссоединение с Духом, наступает исцеление, которое кажется нам чудом. Но, как сказал святой Августин, чудеса случаются не вопреки природе, а вопреки тому, что мы знаем о природе. Итак, исцеление есть не что иное, как постижение своего единства с Богом. И в своей молитве святой Франциск просит вас стать инструментом этого процесса. Кто такой целитель? В своей чудесной книге «Целитель, живущий в вас» Глэдис МакГарри приводит разговор со своим сыном Карлом, хирургом-ортопедом. Карл рассказывает матери о своем страхе при мысли о том, что в его руках находится жизнь другого человека. И она говорит ему: «Карл, как врач, ты можешь соединить края раны и аккуратно их сшить, но ты не можешь заставить рану затянуться. Если ты думаешь, что исцеление зависит от тебя, тогда имеешь все основания испытывать страх. Но если ты поймешь, что являешься посредником, с помощью которого совершается исцеление, и что ты лишь активизируешь целительные силы своих пациентов, тебе нечего бояться. Пробуждая в них внутреннего целителя, ты даешь им возможность исцелиться самим». Начав жить духовной жизнью, вы обнаружите, что и ваше тело, и ум станут божественными орудиями, с помощью которых вы сможете пробуждать способность к самоисцелению у больных и раненых, принося им прощение и избавление от болезней. Исцеление происходит, когда мы пробуждаем свои целительные силы с помощью любви и веры в свое духовное совершенство. Целитель не исцеляет, а воздействует на болезнь безусловной любовью и высокой энергией духовного сознания, передавая процесс исцеления в Божьи руки. Я не говорю о магии или оккультных науках. Все, что вам нужно, это признать свою духовную природу и способность к самоисцелению. И помните, что именно любовь является исцеляющей силой. Совершенная любовь изгоняет страх, который есть корень любой болезни. Страх отделенности от Бога. Можете ли вы стать целителем? Любой человек может стать целителем, если он понимает, что является лишь проводником совершенной духовной любви. Если вы заболели, значит, утратили способность исцелять самого себя. Вы потеряли контакт со своим источником. Необходимо восстановить его, чтобы вернуть свои целительные способности. Целитель должен всегда сохранять духовную целостность и никогда не становиться жертвой ложных представлений о разобщенности с духовной энергией. Воздействуя на болезнь другого человека духовной энергией, вы восстанавливаете его связь с духом, таким образом способствуя процессу его исцеления. Просто напоминая другим об их связи с Богом, вы уже являетесь целителем. Вам даже не надо понимать механизм этого процесса. Помогая другим установить связь с источником исцеления, вы не только способствуете их выздоровлению, но и помогаете избежать болезней в будущем. Я уверена, что вы можете стать орудием исцеления, если поднимете свою энергию до наивысшего духовного уровня, о котором говорится в первых 6 главах этой книги. В них я объяснял, что здоровье неотделимо от Бога, и что в присутствии Его энергии для болезни не остается места. Бог есть единая энергия гармонии. Проникнитесь этой энергией, и вы сможете привнести прощение и исцеление в свою жизнь и жизни других людей, поверивших в иллюзию болезни. Это не чудеса, а установленный Богом порядок вещей. Как сказал святой Фома Аквинский, чудеса – это знак не для тех, кто верует, а для тех, кто не верует. Несколько практических советов, как нести прощение туда, где есть боль. Сосредоточьте свою мыслительную энергию на исцеление, а не на болезни. Мы привыкли тратить энергию на размышления о неприятностях. Простуда никак не проходит, и мне становится все хуже. Я ничего не могу поделать, в это время года начинается эпидемия гриппа, и его можно подхватить где угодно. Прежде чем пойти на поправку, придется пережить кризис. Не устаю напоминать, мышление определяет бытие. Если ваши мысли направлены на то, чего вы опасаетесь, в данном случае на болезнь, вы будете строить свою жизнь в соответствии с этими мыслями, и ваши опасения начнут сбываться. Попав в энергетическое поле человека, страдающего от болезни или травмы, помните, что вы можете привнести в это пространство целительную энергию духа. Сосредоточьтесь на высокой энергии, излучайте ее вовне и ни в коем случае не поддавайтесь низким энергиям болезни. Однажды я посетил в канадской больнице молодого человека, попавшего в серьезную аварию на мотоцикле. Парень находился в коме. Его друзья попросили меня навестить его, так как он был большим поклонником моих книг и записей. Но из-за аварии, случившейся за несколько дней до моего приезда в Канаду и чуть не стоившей ему жизни, не смог присутствовать на моей презентации в Торонто. По дороге в аэропорт я заехал в больницу, чтобы навестить Энтони, лежавшего в палате интенсивной терапии. Медсестры сказали, что у него почти нет шансов выжить после таких травм. Его окружала нездоровая энергия, которую излучали врачи и отчаявшиеся пациенты, лежащие в этом отделении. И в этом месте, где никто не верил в его исцеление, лежал Энтони, молодой парень, 25 лет, без сознания. Я пробовал у него час, прилагая все усилия, чтобы стать проводником целительного потока. Я пребывал в глубоком сознательном контакте с Богом посредством медитации и мысленно представлял, как белый свет окутывает тело молодого человека. Уходя, я был твердо уверен, что Энтони поправится. И действительно, полтора года спустя, когда я выступал на одной конференции, Энтони вдруг появился в зале. Он хорошо выглядел и чувствовал себя совершенно здоровым. Он сообщил, что почти полностью поправился. Когда я попросил его сказать аудитории несколько слов, он сообщил, что когда вышел из комы, медсестры сказали ему о моем посещении. Они говорили, что находясь в палате, я молился и, расхаживая вокруг кровати, производил впечатление погруженного в счастье человека. Как вы понимаете, выздоровление Энтони зависело не от меня, не от моего эго или тела. Я просто направил духовную энергию в энергетическое поле его искалеченного тела. И в итоге все сложилось так, что теперь Энтони сам обучает этому других, то и дело приводя в пример свой собственный путь к исцелению. Во время визита к Энтони я отдал все силы единственной задаче – пребывать в контакте с духовной энергией, отказываясь верить в силу болезни. Всегда надейтесь на лучшее, как в отношении себя, так и в отношении других. Мне кажется, ни у кого нет достаточных поводов, чтобы быть пессимистом. И любой человек может исцелиться, даже если его энергетическое поле состоит из самых низких вибраций. Я вспоминаю одно письмо от женщины, которая опустилась до проституции, пристрастилась к крэку и кокаину и в результате превратилась в ходячий скелет. В таком плачевном состоянии она однажды утром забрела в аптеку и украла кассету с вращающегося стеллажа, где находились записи по самосовершенствованию. Это была кассета с моими записями. И женщина, придя домой, решила ее прослушать. После личной встречи со мной она согласилась принять участие в программе национального телевидения и поведать свою историю. Она рассказала, что решительно настроилась на исцеление, то есть сделала то, о чем идет речь в моих записях. Она ежедневно прослушивала их, и постепенно услышанные мысли вошли в ее сознание и в буквальном смысле преобразили ее. Теперь каждый год перед Рождеством я получаю от нее поздравления с фотографией, в котором она вместе со своим мужем и двумя детьми всегда шлет пару строк о своих успехах. Если вы сможете превзойти свое недомогание, отбросить мысли о невозможном и неизлечимом и заменить их энергией духа, для которого возможно все, материальный мир откликнется на ваши усилия. Придерживайтесь такого возвышенного мышления даже в самых трудных обстоятельствах, и вам откроется духовное решение. Говорите себе: «Да, это возможно, я смогу, я полностью доверяю Богу. Все дурное никак не может быть реальным, даже если оно и существует в материальном мире». Избегайте ловушек эго. На одной из встреч на Мауи, которую проводил с вами Сатчитананда, мы обсуждали разницу между болезнью и здоровьем. Он посоветовал нам обратить внимание на написание этих слов. «Болезнь, — сказал он, — начинается с буквы «Я», которая является источником любой болезни. Вера эго в свою независимость от совершенного Бога приводит к несовершенному состоянию, к болезни. Здоровье же, — обратил он наше внимание, — начинается с «мы», подразумевая связь с Богом. Пребывая в «мы», а не в «я», мы пребываем в добром здравии и избегаем болезни. Когда вы осознаете свою связь с Духом, вы вдруг обнаружите, что у вас стало больше любви, приятия, доверия и спокойствия. Это сигнал, что вы готовы стать каналом для передачи целительных сил. Рассматривайте телесные недуги окружающих людей как возможность нести прощение. Вместо того, чтобы расстраиваться или игнорировать боль ближнего, примите активные действия. Здесь я хочу рассказать историю, которая произошла с человеком, поступившим именно так, как я предлагаю поступать вам. Как-то раз мы с коллегами по работе решили пообедать в ресторане. Мы мирно беседовали за нашим столом, когда к нам подошла официантка и спросила, не желаем ли мы чего-нибудь выпить. Я поднял глаза, увидел симпатичную женщину и улыбнулся ей. Она улыбнулась в ответ, и я чуть не подавился. У нее были гнилые зубы, половина из которых отсутствовала, а оставшиеся были полуразрушены и выдавались наружу. Все еще улыбаясь, она приняла заказ, а я отвел глаза от этого ужасающего зрелища. Когда она ушла, мы с друзьями обменялись впечатлениями. Мне стало жаль ее. Это было несправедливо, тем более, что в современном мире существует столько прекрасных клиник для лечения зубов. Всю вторую половину рабочего дня я не мог отделаться от мысли о той женщине. Я ничего о ней не знал, но чувствовал потребность как-то помочь. Не знаю, что вызвало во мне это желание, ведь каждый день я вижу людей, нуждающихся в помощи. Придя домой, я все обдумал и пришел к заключению, что способен помочь ей. Сам я не мог позволить себе заплатить за лечение, но вспомнил, что в нашем округе есть множество организаций, помогающих таким, как она. Я даже состоял в правлении некоторых из них и знал, к кому можно обратиться. Я подумал, что у нее просто нет связей. Теперь мне надо было решить, как подойти к ней и предложить помощь. Опасаясь, что она обидится, я решил написать ей письмо. Если она ответит, начать действовать. Письмо я отнес сам, и не прошло и 5 минут, как она мне позвонила. Я пообещал ей помочь вставить новые зубы без каких-либо расходов с ее стороны. Мне казалось, что это будет совсем несложно. Я связался по телефону с некоторыми организациями. United Well. Программа помощи пока не действует. Общественный департамент здравоохранения. Нет стоматолога. Организация по оказанию бесплатных стоматологических услуг. Очередь на 3 года. Благотворительный фонд штата. На стоматологию средства не выделены. Социальная служба и правительственные программы. Работающим на полную ставку помощь не оказывается. Я не мог в это поверить. Все двери оказались закрыты. Связавшись с несколькими дантистами, я выяснил, что эта работа будет стоить свыше $5000. Я был совершенно обескуражен, но что действительно меня угнетало, так это то, что я дал обещание этой женщине. Что мне было делать? Однажды во время обеда со своей семьей, матерью, отцом, братьями и их женами, я поделился с ними происшедшим и попросил совета. В тот же вечер каждый из них выписал чек. Потом я позвонил своему дантисту, и он согласился пожертвовать $1500 на ее зубы, если я соберу $3500. Дело было сделано. Вот такая история. Думаю, она вам интересна. Есть такая поговорка. Когда ученик готов, появляется учитель. Справедливо и обратное. Когда учитель готов, появляются ученики. Если вы станете учителем духовного решения проблем, каждый Божий день у вас будут появляться ученики, и вам будет подсказано свыше, как нести другим прощение, избавившись от эго и исполняя волю Духа. Читайте литературу об исцелении, а не о болезнях. Читайте и слушайте истории о чудесных исцелениях, позитивной энергии и торжестве добра. Тогда вы сами с большей вероятностью сможете стать проводником целительной энергии. Читайте о жизни святых и об удивительных переменах, происшедших в жизни людей, которым довелось с ними повстречаться. Смотрите фильмы и телепрограммы о добродетелях, а не о пороках человеческих. Постоянно утверждайтесь в мыслях о том, что люди в большинстве своем добры, что больные могут исцелиться и что страждущие обретут прощение. На каждое проявление жестокости в мире приходится 1000000 добрых дел. Делайте все возможное в подтверждении этой истины. Один пример того, как чтение может даровать исцеление, пришел ко мне в письме от жительницы Подстауна, штат Пенсильвания, которая незадолго до этого прочла мою книгу, написанную в соавторстве с моей женой Марселин. В книге «Обещание есть обещание» описывается история Кейо Бары, женщины, которая более 30 лет ухаживала за своей дочерью, находящейся в коме, в духе служения и самоотверженной любви. Барбара Бинкли написала мне следующие слова. «Сейчас я читаю вашу книгу «Обещание есть обещание». Эта потрясающая книга настолько пропитана любовью и верой в чудо, что после прочтения нескольких страниц я заметила. Боль в левом локте, беспокоившая меня с прошлого ноября, исчезла. Да благословит вас Господь, Барбара Бинкли». Это еще раз доказывает, какую ценность представляет собой чтение подобных историй. Проявляйте заботу о больных, но оставайтесь безразличными к болезни. Не поощряйте болезнь, проявляя к ней чрезмерное внимание. Это касается как ухода за другими, так и за собой. Не давайте повода ни себе, ни другим чувствовать себя больными. Не превращайте болезнь в единственный способ получить любовь других. Может получиться так, что болезнь станет ассоциироваться с любовью. Когда человек, особенно ребенок, нуждается в любви, он может ошибочно думать, что сможет завоевать ее болезнь. Будьте безразличны к болезни. Утвердитесь в мысли, что в действительности вы не больны, и что болезнь исчезнет, как только вы осознаете, что она вам не нужна или что вы не заслуживаете ее. Иногда создается впечатление, что люди, часто страдающие от недомогания и болезней, получают удовольствие, постоянно рассказывая о своих болячках всем подряд. Когда я встречаю таких людей, то говорю им: «Нет никакой необходимости терпеть болезнь. Вы сильнее любой болезни». Также я отношусь и к себе, и к членам своей семьи. Я уже давно заметил, что в нашей семье никто не говорит даже о своей усталости или неважном самочувствии. Мы с женой дали понять детям, что они сильнее любой хвори. Другими словами, мы хотим, чтобы наша любовь ассоциировалась со здоровьем, силой и духовным сознанием, а не с болезнью, усталостью или ущербностью. Перестаньте подпитывать болезнь своей энергией, а лучше направьте ее на то, чтобы поощрять здоровье. Научитесь управлять целительной энергией. Чтобы стать проводником целительной энергии, прежде всего представьте себя в этом качестве. Сосредоточьтесь на дыхании и попробуйте ощутить свое истинное «я» в виде чистого сознания и энергии, пребывающих в сердце. Затем представьте, как спокойный поток любящей энергии вместе с дыханием изливается из вашего сердца на больной участок вашего тела или тела другого человека. Этот способ визуализации управления энергией чрезвычайно эффективен. Помните, что мышление определяет бытие. О поразительной способности сознания визуализировать, а затем воплощать мысленные образы в реальность, было написано множество книг. Даже баскетболисты учатся выполнять штрафные броски с помощью визуализации. Я сам постоянно пользуюсь этим методом и могу мгновенно избавляться от головной боли, направляя в болевую точку энергию сердечной чакры. Все это сможете делать и вы, если поверите в способность исцелять себя. Учитесь отпускать. Отпустите чувства гнева, горечи, жалости к себе и другие эмоции подобного рода. И просто любите свое тело как средство передвижения, данное Богом вашей душе для путешествия по жизни. Отпуская мысли о болезни, вы в одно мгновение ощутите прилив спокойной целительной энергии, которая придет на смену нездоровым мыслям. Слово «прощение» в молитве Святого Франциска можно трактовать и как готовность простить всех и каждого, кто причинил вам боль, как физическую, так и душевную. Святой Франциск просит Бога даровать способность прощать своих обидчиков. Если вы не носите в себе ненависти, злобы, предубеждений, страха и мстительности, то эта способность становится для вас естественной. Когда кто-либо оскорбляет вас, порочит вашу честь или причиняет физический вред, духовное решение, как бы трудно оно вам ни давалось, заключается в прощении. Иначе проблема только обострится. Китайская поговорка гласит: «Если ты ищешь отмщение, лучше сразу вырой две могилы». Отпустите свои оскорбленные чувства с любовью и прощением, и к вам придет духовное решение многих проблем. Отпустите эго и впустите Бога. Это прекрасный совет, как и утверждение из предыдущей главы. Все ваши конфликты с другими людьми происходят не между вами и ими, а между вами и Богом. На этом я завершаю главу о том, как сеять прощение там, где царят страдания. Став орудием абсолютного прощения, вы будете способствовать исцелению каждого человека нашей планеты, поскольку все мы связаны друг с другом. Для этого, как уже было сказано, нужно отпустить свое эго и отдаться на милость Бога, всегда готового нас простить. Шри Рамакришна так выразил эту мысль. Легко ли принять милость Божию? Для этого нужно разом отказаться от своего эго. Человеку не удастся познать Бога до тех пор, пока он считает себя хозяином жизни.